Ты угадал наполовину, Генрих. Вернер происходит из старинного, но давно растерявшего свои поместья дворянского рода в Баварии. Словом, его предки бродили по ту и по эту сторону Альп. А мать его, кажется, и вовсе итальянка. А что касается денег, я не из тех Отто, кто считает деньги в чужом кармане. Вернер способный инженер. До того, как прийти в вермахт, он работал у Круппа. По-моему, на ответственной работе, связанной с поставками из Швеции. «Тогда понятно», — сказал Махт. «На такой работе надо быть полным кретином, чтобы не набить себе как следует карман». Когда Вернер вернулся к столу, Генрих Махт продолжал разглагольствовать. «Что является основным стремлением жизни?» — говорил он. «Воля к власти. Сильная или слабая воля – это прежде всего характеризует человека. Вся история человечества представляет собой отношение сильных к слабым и наоборот. И именно мы, представители арийской расы, люди сильные и властные, способны руководить другими. Только в нас воплощается разум и искусство господствующих рас. Помните у Ницше? Орда белокурых, хищных животных, раса завоевателей и господ. Или цель истории – существование избранных. Рабство составляет одно из существенно необходимых условий культуры. И эта истина, конечно, не оставляет места для каких-нибудь сомнений. Недурно. Для недоучившегося философа, иронически заметил обер-лейтенант фон Герлах. Наш фюрер и есть тот сверхчеловек, о которых всегда тоскует человечество, не обратив внимания на замечание Фридриха, продолжал майор Ницшеанец. Нация наша велика уже потому, что надала миру этого человека. Фюрер оставит след своей руки на тысячелетиях, как на мягком воске повелитель и властелин мира из плеяды тех немногих, при виде которых, по словам Ницше, побледнеют и исчезнут все бывшие на земле страшные и добрые духи. «Вот тут ты, безусловно, прав, Генрих», — сказал обер-лейтенант. «Духи давно уже побледнели». «Очень мне нужны разговоры на скользкие темы», — подумал Гауптман. В последнее время Вернер стал уставать от общества этих людей. Он прекрасно играл свою роль, даже не играл, разведчик научился думать так, как должен был думать Вернер фон Шлиден, сын германского дворянина и дипломата, верный слуга фюрера и рейха. Он ни на йоту никогда не отступил от созданного в свое время образа. Гауптман привык к своему искусно сформированному психологическому двойнику и чувствовал себя в этом обличье свободно и легко. Но теперь временами Вернера охватывало чувство тяжести, будто нес он большую и неловко уложенную на спине ношу. Свое настоящее настойчиво рвалось наружу. С этим было все труднее справляться. Конечно, он был далек от того, чтобы сорваться и выдать себя. Но первые сигналы усталости насторожили Вернера. Заставили его вызвать к действию новые запасы душевной энергии. Еще он устал от одиночества. Это тяжелое бремя. Одинок ли разведчик, находящийся во вражеском стане при исполнении служебных обязанностей? И да, и нет. В силу особенностей профессии, разведчик не имеет права на откровенность с кем бы то ни было. Не имеет права на искренность, а следовательно, у него нет настоящего друга, который был бы посвящен во все замыслы, во внутреннюю жизнь разведчика. Иными словами, перефразируя древнегреческого философа, мы можем сказать о разведчике. Все свое он носит в себе. Но один человек не в состоянии ничего сделать. И разведчик находит людей, которые помогают ему. Разными мотивами руководствуются эти люди, но их помощь разведчику необходима. И еще необходимы товарищи по невидимому фронту, которые идут от центра для связи с ним, находящимся в тылу врага. И необходимы те, кто остался по другую сторону баррикад, его близкие и родные, которым он не имеет права послать и самой малой весточки о себе. Да, разведчик одинок для себя, и он не одинок для всех. Постоянное перенапряжение может вызвать опасность психологического срыва. В тех случаях разведчику необходима разрядка, отдых, смена обстановки. И зная об этом, руководство разведки время от времени устраивает своему работнику вызов в центр, переброску в другую страну. Но когда идет война, это исключается. Теперь она близка к концу. И у Ахмедова Вилкса тем более не было права на передышку. А за столом продолжался разговор. «Ты, Генрих, большой знаток философии Ницше», — сказал Герлах. «Я учился не на философском факультете, но кое-что читал тоже. Вот объясни мне, как понимать неоднократные высказывания Ницше против антисемитизма? Ведь он всегда защищал евреев и даже предлагал включить их в новую, сильную, смешанную расу европейцев. Что ты скажешь на это?» «Удар ниже пояса», — подумал Вернер. «И довольно смелый. Как выкрутится этот философ?» Махт едва не подавился куском шницеля. Он стал жевать его, когда заговорил фон Герлах. «Действительно, ты читал Ницше», — зло проговорил он, глотнув вина из бокала. «Защита евреев — одна из его ошибок, которые вполне возможны и у великих людей, и вообще». Майор Баденхуб хрюкнул. Все посмотрели на него и поняли, что это означало смех. «Этот ваш Ницше сам был евреем», — сказал он, похрюкивая. «Мне как-то говорили об этом». В это время в большом зале хлопнул выстрел. Все вскочили из-за стола. Раздались женский визг и возбужденные голоса мужчин. Эсэсовцы, сидевшие с Хорстом, быстрее других покинули стол и побежали в большой зал. Вернер направился за ними, но у дверей его остановил голубоглазый с рукой на перевязи оберштурмбанфюрер и попросил вернуться на место. К столу возвращался Вильгельм Хорст. «Любопытствуете, гауптман?» — сказал он Вернеру. «Ничего особенного. Один молокосос, летчик, пустил себе пулю в лоб. Алкоголь и нервы. Дерьмо, а не офицер. Надеюсь, с вами этого никогда не случится, гауптман». Глава вторая. Ночью советская авиация бомбила Кёнигсберг. Когда первые звенья тяжелых машин появились над городом, четверка немецких офицеров давно уже покинула кровавый суд и весело опорожняла бутылки, захваченные предусмотрительным Вернером из ресторана. Им с успехом, свидетельствующим о немалом опыте, помогали в этом занятии три девицы из варьете, которых удалось подхватить в конце вечера. Расположились они в двухэтажном просторном особняке, принадлежавшем отцу фон Герлаха. Родители Фридриха уехали в поместье подальше от бомбежек, и дом в Амалиенау служил отличным местом для кутежей приятелей обер-лейтенанта. Когда послышался гул моторов, девицы подняли было панику и пытались бежать в убежище, но добрый коньяк, его разлил всем в бокалы Вернер, привел девиц в чувство, а хозяин сказал: «Русские не бросают здесь бомбы, щадят мирное население». Горькая усмешка тронула его губы. Вскоре майор Баденхуб храпел на диване в гостиной, и это было кстати, так как девиц на всех не хватало. Офицеры вышли в соседнюю комнату и разыграли их между собой.